Глава 28. Дим – попаданец. Уроки фехтования сегодня затянулись. Эльфийка явно специально так устроила. Потренировались, отдохнули, еще потренировались. Нарин на это дело смотрел и хмурился. То ли ему сами тренировки не нравились, то ли был недоволен самим фактом потери времени. В конце тренировки Эль показала небольшой родничок, где можно было умыться. Потом затеяла беседу. В общем, было видно, что никуда сегодня идти уже не собирается. «Вадим, а вот это похожая на подстилку вещь, которую ты каждый день расстилаешь на солнце, зачем нужна?» «Она превращает солнечный свет в немагическую энергию и запасает ее. Как могу, объясняю я эльфийке предназначение солнечной батареи». «А зачем?» Задала она вполне естественный в такой ситуации вопрос. «Так мои артефакты без нее не будут работать». Услышав слова «артефакты» и «немагическая энергия», гном навострил уши. А я достаю фотоаппарат и уже привычно, можно сказать, даже машинально, делаю несколько снимков эльфийки, после чего передаю его Эль. Та уже умеет сама просматривать фото и стирать не понравившиеся, и вообще ведет себя с фотоаппаратом, и особенно в присутствии фотографа, совершенно естественно. Не в том смысле, что не обращает внимания, а в том, что привычно позирует. И ведь сейчас тоже перед Нарином красуется. Мол, что за глупый гном, таких простых вещей никогда не видел. Правда, всю глубину естественности ее поведения мог бы заметить человек с Земли конца 20-х, начала 21-го веков. А Нарину это вряд ли бросится в глаза. Но самого факта он тоже не сможет не заметить. Сжалившись над изнывающим от любопытства гному, беру фотоаппарат и делаю несколько снимков его бородатой физиономии, после чего показываю, но в руки не даю. Это в тоненьких пальчиках эльфийки любой артефакт может чувствовать себя в безопасности. А огромным и на вид грубым лапам гнома доверять не стоит. Вот арбалет это да, дал и разобрал, и инструмент тоже дал, и собрать-разобрать разрешил. А фотоаппарат не дам. Что такое металл, гном несомненно знает, и обращаться с ним умеет получше моего. А пластик, выполненный в виде металла, может и сломать нечаянно. Мастерских по ремонту цифровых фотоаппаратов тут явно не предвидится. Так что обойдется. Повторяется разговор о фототехнике и невозможности ее наличия у северных варваров, который у меня уже был с Эль. Только гном больше делает уклон на технические вопросы. И как я ему объясню, что такое цифровая камера? Принцип действия пленочного фотоаппарата, наверное, объяснить бы смог. А цифрового уже нет. Но и не пришлось. Как только гном упомянул северных варваров, я сразу получил право обидеться. И чего все они меня северным варваром называют? Неужели так похож? А Эль сидит с таким видом, как будто у них в лесу у половины эльфов такие артефакты есть, только магические. И северные варвары вон тоже мешками носят. Возможно, что даже у орков бывает нечто подобное. И только гномы совсем дикие, раз таким элементарным вещам удивляются. Пользуюсь случаем и прошу Эль попозировать мне в полный рост с луком, с мечом на дереве. Та охотно соглашается и даже сама начинает позы придумывать. Да, зря я все алюминиевые кольчуги ролевых эльфов закопал. Мифриловые бикини из них получились бы самое то. Чтобы не разочаровывать гнома, которому так и не удалось подержать в руках фотографирующий артефакт, даю ему поиграться перочинным ножиком со множеством лезвий, настоящим китайским, а не какой-то швейцарской подделкой. Концепция складного ножа гному оказалась знакомой. Но вот что туда можно засунуть так много всего, явно не предполагал. Это он еще мультитула не видел, а у меня их целых три. Сразу посыпались вопросы. «Мастер Вадим, а вот это зачем? И это, и вот это?» Я, оказывается, уже и мастер, а ведь еще совсем недавно был сэром. Но в устах гнома это наверняка повышение. Когда арбалет разбирали, видел, что у некоторых болтов головки разной формы?» «Да», — уверенно отвечает гном. «Еще бы, чтобы он и не заметил такой детали. Вот эльфийка, скорее всего, на подобные мелочи внимания как раз и не обратила бы. А гном точно все приметил и понял разницу. Так вот, у нас, у северных варваров, считай, каждый клан над этими головками как хочет, так и изгаляется. Уже не так важно, удобно или нет. Главное, чтобы не так, как у конкурентов. Вот и приходится с собой кучу инструментов таскать, чтоб ко всему подходили». «Понятно», — согласно кивает гном. «Видимо, у них подгорные кланы тоже любят это дело». «Вижу», — эль приуныла. «И понимаю, что у меня есть много чего, чем можно заинтересовать гнома, и почти ничего интересного для красивой девушки. Все, что было такого, я зарыл с остальными лишними вещами. Дать ей музыку послушать? Не уверен, что понравится, ведь по-русски-то она не понимает. Зеркальца? Зеркала у них хоть какие-то должны быть. Но вот у Эль ничего подобного не видел. Даю ей пустую пудреницу, которую из-за зеркала я оставил. А пудреница как раз вся красочными мультяшными эльфийками в топах и бикини разрисована. Какую еще можно найти в косметичке у фанатки всего эльфийского? Правильно, только такую. Вот и пригодилась». Безделушка Эль явно понравилась. Быстро разобралась, что да как. И потом долго разглядывала и себя в зеркало, и картинки снаружи. И если гном с сожалением мне ножичек вернул, ушастая пудреницу как бы забыла отдать. И явно не собирается, пока сам назад не потребую. А вот я возьму и не потребую. У меня еще одно зеркало есть, что для бритья брал. А эта пудреница была из разряда стеклянных бус для диких аборигенов. Только Эль, разумеется, знать об этом не обязательно. Она на чель вполне по-хозяйски полезла спать ко мне в палатку и баррикаду из вещей не выстраивала, а так только отметила, значит, уже доверяет. Не гнома же снаружи боится. А я не буду делать ничего такого, чтобы это доверие потерять. Даже намекать не стану. Пусть все само идет, естественным, так сказать, путем.